Глава 9. В железнодорожном доме номер 7 у сына своего Игоря Адамыча бабка Тутышиха появилась лет 18, может, 20 назад. Но казалось, что она тут жила вечно, никуда не уезжала и ниоткуда не возникала. А между тем у бабки Тутышихи была очень разнообразная биография и довольно-таки содержательная жизнь. Бабка Тутышиха говорила про себя, махая рукой за окошко, что она родом от Эль-Западу. Была она буфетчицей при железнодорожной станции, а рано пристрастилась к вину и мужскому полу. От увлечений такого рода до преступления путь близкий. Сделала растрату и угодила перевоспитываться в женскую колонию, аж за Байкал. Там строили железную дорогу. Длинную, работы было много, в основном земляной. Зойке-буфетчице дали большую лопату и поставили на отсыпку полотна. А она к тяжелой работе непривычна, с детства непривычна. Мать ее, повариха станционного ресторана, дочь никакой работой не неволила. Известно издавна, у ямщика лошадь надсажена, у вдовы дочь изважена. Покидала Зойка лопатой землю день-другой, неделю. Не нравится ей эта работа. И тогда мимоходом, совсем нечаянно, она стала зацепляться плечом за конвойного начальника и взвизгивать. «Укори, глазенький, чуть не свалил на землю!» И как ни туп был начальник конвоя, все же тонкий намек понял. Пригласил Зойку к огоньку, дал закурить. Не прошло и месяца, как Зойка-буфетчица с общих работ перевелась в столовую посудомойкой. Ну, а оттуда рукой подать до заветной должности, до комсоставского буфета, где Зойка блюла себя, стало быть, помногу на глазах у начальства не запивала, с женатыми мужиками не гуляла. Белокурая, востроглазая, телом кругленькая, беспрестанно улыбающаяся, когда кого надо подсахарить, рассыпающая звонкий беззаботный смех, она безбедно отбыла положенные 3 года и отправилась со справкой в кармане в направлении Запада. Но ехать туда далеко, а долгожданная свобода манила соблазнами жизни. Ехала Зойка, ехала. Видит станция какая-то, возле станции сквер со скамейкой. На скамейке, обсыпанной желтым листом, сидят 2 мужика. Меж них пол-литровка, огурец большущий на газете и кирпич хлеба. Зойка сошла с поезда и говорит мужикам: «Налили бы?» Те налили, разговорились. Хватилась Зойка, поезд-то ушел. Но она помнила, что он шел на запад. Торопиться же ей было некуда и не к кому. И пошла она по линии на закат солнца, где солнце закатывается. Там запад, помнила она со школы. Шла-шла, притомилась. Видит, впереди будка стоит, желтым крашенная. Вокруг будки строения всякие, ограда, колодец сбоку будки с ведром, собака на цепи сидит, на железнодорожную линию смотрит, кого-то ждет. Зойка свернула с линии. Собака на проволоке как попрет, как оскалится и ры-ры-ры на Зойку. «Ну съешь ты меня, пес, а народу в СССР 200 миллионов. Еще сколько останется, то-то всех не переешь». Через какие-то минуты, все осознав, пес, как тот конвойный начальник, лежал у Зойки головой на груди, целовал ее в губы, облизывался сладостно, вилял хвостом, преданно взвизгивая. В ограде за постройками курицы порхались на задах, за дверью низкой постройки грузное тело завозилось и свинячим голосом пожаловалось на одиночество. Ах-ах, ах-ах. На огороде, меж еще не срубленных вилков капусты, ходила корова, жевала что-то. Завидев Зойку, замычала. «Мы-мы!» — откликнулась Зойка, подошла, обняла корову за шею, слезой горемычных женщин прошибла. Ласковая добрая корова была под цвет пожухлого листа, на лбу белая пролысина, И один у нее рог, как положено, над головой, бледным месяцем светится, другой почему-то впереди, почти на глаз упал. Не иначе, как хозяин пожевал его с похмелья. Будка была не замкнута, Зойка вошла, осмотрелась. А две половины будка с русской печью и подтопком. В первой половине, что потеснее, кухня со всеми принадлежностями. За перегородкой, сбитой из вагонки и обклеенной газетой гудок. Горенка с казенной кроватью, со столом изо всего дерева. На окошке цветы, в простенке рамы с карточками. Справа буфет с посудой, слева шкаф, и вдоль стены деревянный вокзальный диван. На всех изделиях по дереву вырезано строгое «МПС-МПС». Ничего помещения, обставленное, только на всем обиходе лежит отпечаток мужской грубой руки и пахнет керосином. Однако поверх керосинного духу козырем все крыл запах наваристых мясных щей. Зойка заглянула в печку, так и есть. В загнете стоит чугун со щами, рядом в сковородке до корки запекшаяся дрочёная из картошек. Зойка проголодалась, и все это приготовление из печи достала, найдя еще в сенцах катку с огурцами и напечив в корзине крупные помидоры, иные уж с гнилью. Накрыла на стол гостья и остановилась сереть помещение, соображая. В углу икона какой-то святой девы с угасшей синей рюмкой-лампадой. Зойка открыла сундук, придвинутый к заборке. Нет в нем искомого. Еще посоображала Зойка и с гиком бросилась в сенцы. Там ларь, возле ларя корыто с песком. В ларе керосин в бидонах, фонари, лопаты, путевые башмаки, фляги, банки, петарды и всякий железнодорожный инвентарь. Над ларем аптечка, и, конечно, в аптечке, где же и быть-то ему больше, спиртик в баклажке, в алюминиевой, тоже с буквами МПС. Зойка развела спиртик в стакане, дождалась, когда возмущенный водой химический продукт поуспокоится, выпила его досуха и с большим аппетитом пообедала. В овощах был хороший кус свинины, она его братски разделила пополам, спиртику тоже еще развела и оставила на столе, закрыв бумажкой, чтоб не выдохлось питье. Подумав еще маленько, Зойка отнесла остатки еды кобелю, называя его полканом. У пса было другое имя, но с этого дня кобель презрел его и забыл навсегда, приняв будто награду то звание, которым его нарекла гостья, как оказалось, долгое. Прибрала Зойка на столе, спать захотелось. Открыла она постель, мужиком пахнет. Наволочка давно не стирана и накидка тоже. Зойка достала из сундука простыню, наволочку, полотенце, сходила к колодцу, вымыла ноги. Озырнувшись на лес и повыше чего помыла, содрогаясь от холодной воды, личико свое сытенькое от воды заолевшее руками погладила, по волосам гребешком прошлась. Заглянув в настенное зеркало, подмигнула себе левым глазом. Что-что подмигивать она умела. Адам Артемович Зудин, путеобходчик, как положено Адаму, был еще холост, Еву еще не приобрел. Наведывались иногда в будку Евы со станции либо из путевой казармы, что за 12 верст от его поста. Но быстро заглохнув в таежной местности от однообразной жизни, сбегали. И вот возвернулся Адам с линии, с железнодорожного обхода. «Мамочки мои!» В его будке, в определенном ему железной дорогой казенном помещении, на его кровати спит Ева, белокуренькая, лицом посвежелая. Святая женщина не иначе. Вошла в жилище, все, что требовалось, нашла, покушала, выпила. И с половины все, с половины. Так и положено Еве. Адаму-работнику оставлять половину всего – потому что она и зовется половиной. По-божески, по справедливости людям жить полагается, хоть на том, хоть на этом свете. Так рассуждал Адам, торопливо хлебая щи. На грудь из ложки лилось, не сводил с Евы глаз Адам. И чем дальше хлебал, тем больше торопливости и нетерпения охватывали его. Бог, Бог это ему, мужчине, одичалому от одиночества, женщину послал. Он родитель. От управления дистанцией пути не больно какого товару дождешься, керосину, фитилей для фонаря, и то в обрез дают. Струменту не допросишься, велят самому промышлять струмент, и корм, и бабу. А они, бабы, по железным дорогам не валяются. От гнетущей истомы отправятся, когда Адам в путевую казарму, в дождь, в мороз, в пургу, всякое бывало. Но отломится ли чего еще неизвестно, смотря по обстоятельствам. Адам нервничал, ерзал за столом. Старый мужик, известное дело, и трехдневной каши рад, а тут... Да черт с ними, со щами, с этими и с обедом. Адам бросил ложку, путаясь в одежде, разболокся до исподнего, чистоплотно вытер ноги о половичок, приподнял одеяльце и осторожно вкатился в уютную, хорошо нагретую постельную глушь. Полежал, смиренно вытянувшись, Адам. Не прогоняют. Тогда он придвинулся к Еве потеснее и услышал. «Ну, эти мужики, ну, звери и звери, со стужи с ветру и холодными лапами сразу к живой теле». Так вот Адам женился и сам себе удивился. Жили Адам с Евой весело и даже бурно. Гонялся и не раз Адам за Евой сломом и путевым молотком, подняв инструмент над головой. Но догнать не мог, шустра. Полил Адам в Еву из ружья дробью, промахнулся. Вешался Адам на турнике перед окнами путевой будки. Веревка оборвалась, и все через роковую, ослепляющую разум Адама страсть. Любила Ева народ, и народ ее тоже любил. Под расписку Зойка не шла до тех пор, пока не родился сынок, которого она нарекла модным именем Игорь. Рос сынок на приволе хорошо, быстро, и Зойка возле него унялась, заботливой матерью сделалась. Уж не метила улизнуть на станцию в буфет. Адам наметил план – смастерить еще двух детей, дочку и сына, чтобы закрепить за собою Еву. Да не дала она себя закабалить земными заботами и многодетностью. Когда Игорь вырос и был определен в железнодорожное училище получать профессию машиниста-электровоза, запировала Ева с прежней силой. Игорь Адамович уже определился с работой, женился, когда мать его объявилась в Вейске, в железнодорожном поселке, в доме номер 7, заявив, что мужику ей был уже преклонных лет, когда она с ним сошлась, сносился до смерти, и теперь она станет жить с сыном, потому как больше жить ей негде и не с кем. И жила, долго, давно жила. И привычно совали за нижнюю дверь детишек жители восьмиквартирного дома, побежавшие по делам, в кино, срочно куда-либо вытребованные, и привычное слышалось из квартиры Зудиных. «А тут ты, тут у ты, а тут ты, тут ты, тут ты». Эта бабка Зоя колебала и подбрасывала на коленях чьё-либо дитя, иногда по несколько штук сразу. Была бабка Зоя страшенная, сквернословка и любила выпить. Подвыпивши пела частушки, чуть их подделывая под приличность. Например, «Тядька с мамкой на полу гонит дёготь и смолу, а я, бедный, за трубой изгинаюсь дугой». Будучи во зле, бабка бралась за воспоминания, как в колонии ливер давили, рассказывала. По-человечески это значит, ухаживали за женщинами своего мира урки, бандиты, всякое отребье. Ребятишки — народ творческий. Бабкины частушки восстанавливали в подлинном тексте и горланили их на весь поселок. Володя Горячев специально ходил к 7-му дому заучивать фольклор бабки Зои, которая постепенно утратила подлинное имя, потому как народ плодился, бабкина туты-туты-туты уже не смолкала ни днем, ни ночью. Долго бабка тутышиха билась с приладом к туты-туты, уж и так и этак вертела она его. А туты-туты-туты, потерял мужик путы, шарил-шарил, не нашел, сам заплакал и пошел. Но ребятишки в доме номер 7 и окрестностях его не знали слова «путы». Бабка попробовала представлять «уды». Однако и тут что-то ее в тексте не устраивало. И тогда ум бабки, уже вплотную сблизившийся с детским, вступил на новаторскую линию, обогатил русский фольклор дерзким новшеством. А тутыл, потерял мужик бутыл, шарил, не нашел, сам заплакал и пошел. Всех эта последняя редакция устроила, потому как в тексте содержался прямой намек на воздаяние и благодарствие. Все расчеты за помощь отныне осуществлялись с помощью бутыла, небольшого и неразорительного. Бабка Тутышиха, когда у нее появилась внучка Юлька, и сыну приказала пенсию не зарить и в неделю раз выдавать ей четушку. Пенсия у бабки была небольшая, как сторожу, помощнику путеобходчика, ей определили рублей 250 старыми деньгами. С появлением внучки бабка смягчилась нравом, черные ее воспоминания погасило чувство светлой, пусть и бестолковой любви к Юльке, или потускнели сами собой они. И когда внучка была во здравии, а росла она хилая, плаксивая, в соплях всегда, бабка, прикрыв глаза, оживляла в себе совсем-совсем почти погребенное жизнью и годами. Я на том берегу черемуху ломала, а на этот перешла, с миленьким гуляла. Не стой на мосту, не маши хвуравушкой, я теперь и не твоя, не зови милашкой. И с тихой бесслезной печалью воскресила однажды. Милая, красивая, свеча неугасимая, горела да растаяла, любила да оставила. Спела, вскинулась и, оглянувшись вокруг, не подглядывает ли кто, наморщенным лбом уперлась в стекло окошко того, которое было рублено туда, на запад, на родину, давным-давно ею покинутую. Юлькина мать, женщина конторская, часто болела, рожать ей было нельзя, но она надеялась с помощью родов оздороветь, и оздоровела настолько, что стала ежегодно кататься по бесплатному железнодорожному билету на курорты с мужем и без мужа, и однажды с курорта не вернулась, говорили, утонула в Черном море. Игорь Адамович, все еще молодой, но уже посолидневший, с хорошей профессией и большим заработком, долго не вдовствовал. Учительница школы рабочей молодежи, где он добивал среднее образование, Викторина Мироновна Царицына, с самой ранней молодости, с пединститута еще, имеющая двух девочек-близняшек, Клару и Лару, быстренько помогла ученику с образованием семьи и по части всякой иной грамоты. У Викторины Мироновны была квартира в управленческом доме. Игорь Адамович скоро позабыл номер старого дома, и осталась Юлька при родителях, считай, что сиротой, на руках великого педагога бабки Тутышихи, которая материла внучку за отставание в учебе, гонялась за ней с полотенцем, если та не слушалась ее. На 16-м году, видя, что Юлька начала охорашиваться, подглядывать за мальчишками и спать неспокойно, бабка Тутышиха стравила внучку какому-то пьющему проходинцу. И синюшное лицом, тонконогая, недоразвитая Юлька, из-за умственной отсталости, не удержавшаяся в пединституте, приткнута была Викториной Мироновной в училище дошкольного воспитания и маялась там который год, мучая себя и воспитательные науки. Родители Юльки, подрастив двух дочерей в управленческом доме, возлюбили путешествия и отдых в санаториях, жили в свое удовольствие, катались вокруг Европы и по ближним странам, завели дачный участок, увлеклись цветоводством. Юлька тем временем добивала себя с кавалерами, среди которых, вспомнил Леонид, случался и тот модник в дубленке с гуцульским орнаментом. Он поди-ка Юльку и поджидал с гоп-компанией под лестницей. Да тут и нанесло Юлькиного верхнего соседа. Бабка Тутышиха жить без Юльки не могла. Учила ее уму-разуму, будто фельдфебель в пехотной роте, не подбирая выражений. «Ты перед каждым-то встречным поперечным не расщеперивайся!» — зычным голосом корила она внучку. «Ты строк отшитывай или какую ампулу проглоти?» «Капсулу, бабушка, ампула в стекле». «Ну и что, что в стекле? Раз отмайся, потом зато тебе свобода. А это что же за моду взяла? Каждый раз 50 рубликов. Где отцу на вас полсоцких набраться? Вас у его три халды, все развитые, похотливые. И в кого только удались. Я вот удала была, но ум имела. У Тейта у царицы-то дочки учительши, а кумки у них тоже, гляди-ка, веселые. Спит бабка, поднабравшись вкусного бальзама и прикончив чекенчик. Юлька переполошила своим нарядом подружек из общежития училища дошкольного воспитания примерно такого же уровня ума и духовных запросов, как у нее. Все еще зудит и пытается поставить на путь праведный дядя Паша, потерявшего облик совести старца Аристарха Капустина, рыбака-стервятника, черпающего веснами рыбу в заморных прудах и озерах, балующегося телевизором, косынками, так недолго до взрывчатки докатиться и угодить в тюрьму. Лаврия-казак, выдержав извержение вулкана, дожидается часа, когда расплавленные породы остынут и осядут внутрь клокочущего кратера, на цыпочках прокрадется в туалет, где за журчливым унитазом, среди бутылок с красками и пакетов с порошками, стоит сосуд с деловой наклейкой «Деготь колесный». Клятая капелюшечка никак не дает ему сонно расслабиться. В доме ребенка спит, не спит тетя Граня, чутко сторожа сон малых людей, осиротевших в несчастье, брошенных или пропитых мамами и папами. Запираются на ночь клубы, стадионы, рестораны, библиотеки, дворцы культуры. Но летят самолеты, идут поезда, стоят на посту часовые и сторожа. Где-то в тюремном вагоне тесно спит с такими же, как он, хануриками, Венька Фомина Стугожилина, и не знает, куда его везут. А везут его далеко и надолго. Остатков уже шибко траченной жизни может ему не хватить на возврат. Крепко запершись на деревянный засов и на железные крючья, врозь улеглись в жарко натопленной избе супруги Чащины, вздыхает украдкой, чтоб не потревожить самое, перемогает бессонницу Маркел Тихонович, тоскуя по внучке, думая о зяте и дочери. Может, и фронт вспоминает? Вслух прилюдно он от чего-то вспоминает войну редко, вздыхает лишь иногда. Не приведи, Господи, еще раз такое. У торков вундеркиндов сонно перелистывает затасканную рукопись некоего Сошнина, мыслительница и толкач местной культуры Октябрина Перфильевна Сороквасова. Большой начальник Володя Горячев правится спать и, как ему кажется, про себя выражается по адресу гостей и всех порядков, не им заведенных, но в невесомость орбиты его втянувших. А Левтина Ивановна, путающая зычные голоса покойного мужа и богоданного сыночка, наглухо накрывает внука Юрочку, отворачивает от его лица голубой огонек ночника, смотрит на заоконный уличный свет, думая о детях вверенного ей дома ребенка, где она, ровно бы искупая вину за нерожалость свою, пытается стереть из жизни и памяти детишек немилосердность беспутных и преступных женщин, выправить их дальнейший жизненный путь. Лерка и Светка, уработавшись, спят, обнявшись на тесном диванчике в тесной и душной комнатушке, в многолюдном каменном бараке, согласно новой эре, ловко переименованном в жилище гостиничного типа. «Все эры-эры», — вспомнилось Сошнину. Кто-то на дежурстве по отделению сменил Федю Лебеду, кого-то побьют или изувечат ночью три добрых молодца, уязвленные в доме номер 7 и от уязвленности жаждущие мщения. Качается за окном фонарь, крошатся от ветра сосульки. Пробуравил лобовым прожектором, успокоил басом ночных пассажиров электровоз, на котором после отдыха в модном прибалтийском санатории, быть может, в первый рейс ушел щедрый отец Юльки. Все реже на улице прохожие, все медленнее кружение земли, и Лерка со Светкой все спят, спят. Я знаю, вы лукавите со мной. Уж сколько раз давал себе я обещание уйти, порвать с обманщицей злой. Но лишь у нас доходит до прощания. Как мне уйти, смогу ли быть с другой? О, Мати Божьей, что за способность у человека запоминать? Глупости, видеть то, чего не надо видеть. Жить не так, как добрые люди живут, без затей, надломов. Просто жить. Успел еще подумать о себе отстраненно Леонид и, кажется, поспал всего несколько минут, как вдруг его сбросил с дивана тонкий вопль. Кто-то кого-то терзал, или поздно и тайно возвращающуюся домой Юльку сгреб какую-нибудь с булдыгой и поволок под лестницу. Натягивая штаны, Сошнин с удивлением смотрел в окно за пузатый гардероб, откуда льдиной напирал холод рассвета, как дверь, которую он забыл закрыть, громыхнула, через порог упала и поползла, протягивая к нему руку Юлька. «Дядя Лёш, дядя Лёш, бабушка!» Сошнин перепрыгнул через Юльку, махом долетел до нижней двери, распахнул ее. Бабушка Тутышиха, сложив маленькие иссохшие ручки на груди, с доверчивой и приветной полуулыбкой лежала на кровати поверх одеяла, в верхней одежке, в стоптанных тапочках, полуоткрытым глазом глядя на него. Леонид защипнул холодные веки бабушки Тутышихи, поболтал керамическую бутылку из-под бальзама рижского. Бабушка не послушалась наставлений его, прикончила пользительное питье. Ему бы ночью изъять бутылу бабки, так нет, у него свои дела и заботы. У всех свои дела. Скоро никому никакого дела друг до дружки не будет. «Перестань!» — прикрикнул он на скулящую в дверях Юльку. «Дуй за отцом, за Викториной Мироновной, гуляка сопливая. Что вот теперь без бабушки делать будешь? Как жить?» «Ой, дядя Лёша, не уходи, я боюсь, не уходи!» Набрасывая шубенку, не попадая в петли пуговицами, чистила Юлька. «Я сейчас, я мигом!» Провожали бабку Тутышуху в мир иной богато, почти пышно и многолюдно. Сынок Игорь Адамович уж постарался напоследок для родной мамочки. Хоронили бабку на новом, недавно подсоединенном к старому кладбище на холме. Да и старое это началось лишь в 45-м году. Тоже на голом, каменисто-глинистом холме. Но там уж плотно стоял лес, частью посаженный, частью выросший из семян, прилетевших из Заречья и с охранной лесной зоны города Вейска, с железнодорожных посадок и просто притащенный с землей на обуви, на колесах телег, грузовиков и катафалков. Жизнь на земле продолжалась, удобрение в земле прибавлялось. Все шло своим чередом. Бросив горсть земли на обтянутый атласом гроб бабушки Тутышихи, Леонид напрямик по снегу, валившему после оттепели обрадованно и неудержимо, пошел к старому кладбищу, отыскивая взглядом толстую осину самосевку, ориентир на пути к могиле матери и тети Лины. Возле свежепокрашенной ухоженной оградки увидел качающуюся по голубому снегу косошею тень в железнодорожной шинеленке, в беретике и не стал мешать молиться тете Грани. Прошел мимо, удивившись лишь тому, что тетя Грани, женщина крупная, сделалась со школьницу ростом. Фотография Чичи на пирамидке выгорела или обмылась дождями и снегом до серого пятнышка. Но тетя Грани все еще, видать, узнавала в том пятнышке мужа. Молилась Господу, чтобы он простил его и в свой черед не забыл о ней грешнице, прибрал бы тихо, без мучений. Горсовет в порядке исключения за все ее труды и жертвования в пользу общества разрешил бы похоронить ее на закрытом кладбище рядом со спутником жизни, какого уж ей Бог послал. В оградке матери и тети Лины толсто лежал снег в крапинках копоти, долетавший сюда из городских труб. Леонид не стал отматывать проволоку на дверце оградки, не вошел в нее. Взявшись за острозубые пики, приваренные электросваркой к поперечным угольникам, стоял и смотрел на это тихое место, пытался и не мог вообразить, как они там, дорогие его женщины, под снегом, в земле, в таком холоде существуют. И ничего нельзя для них сделать. Ничем невозможно помочь, отогреть, приласкать. Что же такое вот этот день? Небо высокое, яркое от снега и вдруг прорвавшегося с высоты солнца. И это вот густонаселенное кладбище, в утеснении которого лежат под снегом и не подают голоса двое никому, кроме него, Сошнина, неизвестных людей. Где они? Ведь были же они, были! И люди, все люди, что вокруг лежат, тоже были. Работали, думали, хлопотали, плодились, добро копили, пели, дрались, мирились, куда-то ездили или думали поехать. Кого-то любили, кого-то ненавидели, страдали, радовались. И вот ничего и никого им не надо. Все для них остановилось, и сколько бы ни ломали головы живые, чтобы понять и объяснить себе смысл смерти, ничего у них не выходит. Сколько бы ни винились, все не кончается вина живых перед покинувшими земные пределы людьми. Весной на кладбище сжигали мусор, и поднимись же ветер на ту пору, и пошли полы по могилам и крестам. Все, что было деревянное, сгорело, на железном сожгло краску. Многие могилы на кладбище разоренными ушли в зиму. Под снег ржавели оградки и памятники, пустовали могилы. Снег упрятал головешки под собой, накрыл белым саваном, к месту слова пришлось, совсем уж скорбным саваном приют человеческой юдоли и печали. Пламя побывало и на могиле Сошниных, оплавило краску на ограде, выжгло фотокарточки в полукруглых отверстиях. Леонид летом наново покрасил голубой краской оградку и немудрящие надгробия. Вбил в землю скамейку, но фотографии новые не вставил. Зачем они? На прежних фотографиях женщины молодые, мало похожие на тех, которых помнил Сошнин. В войну маме некогда было фотографироваться. Тетя Лина после колонии не в фотографию правилась, а тайно от него, от Леонида, в церковь. Незачем тешить фотографиями чужих равнодушных к ним людей. Показухи и без кладбищ хоть отбавляй. Он помнит маму, но больше тетю Лину. Любит их, скорбит по ним, мучается, как и все люди, в груди которых еще есть сердце, за то, что жив, а они лежат так близко, рукой можно достать. И в то же время столь далеко, что уж никогда и никто их не достанет. Не увидит, не обидит, не развеселит, не толкнет, не обругает. И небо, так ярко засиявшее от беззаботного, никого не греющего солнца, к ним отношения не имеет. Они в земле лежат, снизу у них земля и над ними земля, давно уж, наверное, раздавившая их, вобравшая их тлен в себя, как вбирала она и до этого миллионы и миллионы людей, простых и гениальных, черных и белых, желтых и красных, животных и растения, деревья и цветы, целые нации и материки. Земля и должна быть такая, бездушная, немая, темная и тяжелая. Если б она умела чувствовать и страдать, она бы давно рассыпалась, и прах ее развеялся бы в пространстве. Вбирая в себя то, что она родила, вбирает она и горе человеческое, и боль, сохраняя людям способность жить дальше и помнить тех, кто жил до них. «Ну, простите меня, мама, тетя Лина». Сняв шапку, низко поклонился Леонид и отчего-то не смог сразу распрямиться. Отчего-то так отяжелило его горе, скопившееся в нем, что сил не было поднять голову к яркому зимнему солнцу, сдвинуться с места. Наконец он почувствовал головой холод, обеими руками нахлобучил шапку и, уже не оглядываясь, длинно прокашливая слезы в сдавленном горле, двинулся к выходу кладбища, боясь выплюнуть откашленную мокроту в кладбищенский снег. У выхода со старого кладбища он заметил две фигурки. Одна в приталенном пальтишке, в песцовой шапке, пританцовывает, бьет сапогом о модный сапог. Другая фигурка малая, с большой круглой головой одуванчиком. Слава богу, догадалась закутать ребенка в тете Линину пуховую шаль, в валенках с галошами, в деревенских рукавичках из овечьей шерсти. В неповоротливой шубе стоит, смешно оттопырив руки. Чтобы не дать ход пустому разговору, опоздали на автобус, все машины ушли, мы с нового кладбища сюда, на всякий случай. Сошнин сходу поднял Светку, прижал ее к себе. Она молча и крепко обняла отца за шею, приникла к его уху ртом, осторожным теплом в него дышала. Почему-то он шел сердито, или так казалось Лерке, больше обычного хромал, и ботинки, полные снега, мерзло чирикали на стеклянистой полознице дороги. Не зная, что сказать и сделать, Лерка внезапно стала дразнить его про себя жестокой детской дразнилкой. «Рубь 5, где взять?» «Надо заработать? Рубь 5, где взять?» «Что это я?» — совсем уж рехнулась. «Вовсе одичала», — остепенила она себя. «У него ж с ногой, видать, совсем неладно. Не может грубые милицейские сапоги носить». Лерка покорно зачастила ногами позади мужчины, и у нее тоже начали почирикивать сапоги. «Куда ты?» Хотела она запротестовать, запоперешничать. Когда Сошнин свернул от кладбища к спуску, ведущему в железнодорожный поселок, но он же заорет, непременно заорет, домой, нечего шляться по чужим углам. И потом у них там в 7-м доме поминки. Может, помочь надо тете Грани и Викторине Мироновне? Да мало ли что. Дни у него трудные, хлопотные были последние. И работа с Сыроквасовой, и какие-то хулиганы на него нападали. Все-то на него кто-нибудь нападает, и вообще живет он все время какой-то напряженной жизнью. Зачем так? Сколько свежих могил на новом кладбище? Черно. А кладбище-то осенью лишь прибавлено и открыто. Зачем люди укорачивают себе жизнь? Зачем торопят друг дружку туда? Надо наоборот. Надо как-то совместно преодолевать трудности. Надо мириться с недостатками. «Тебя где носит?» — зашипела на Леонида тетя Граня, как только брякнула за ним гири в 7-м доме. «Второй черед надо садить за стол. Какие-то ветераны затесались. Пробуют песняка драть». «Я-то тут при чем, тетя Граня?» «Забирай их, выметай, чтобы людям не мешали». «Я не служу в милиции, тетя Граня». «Ну так чё, кому-то надо все одно наводить порядок. Хозяин-то наелся, никого видеть и слышать не хочет. По мамочке горюет». Тетя Граня отчего-то была непривычно сердита, почти зла. Скорее всего, от работы в доме ребенка. Судьбы и жизни детей, исковерканные еще при рождении дорогими мамулями и папулями, наверное, не очень-то рассеропливают сердце. Они ожесточают даже таких свято терпцев, как тетя Граня. Одна мамуля совсем уж хитро решила избавиться от сосунка. Засунула его в автоматическую камеру хранения на железнодорожном вокзале. Растерялись вейские ломовцы. Хорошо, что всегда и всюду у нас найдется куча специалистов по замкам, и один матерый домушник, живший по соседству с вокзалом, быстро открыл сундучок камеры, выхватил оттуда сверток с розовым бантиком, поднял его перед негодующей толпой. «Девочка, крошка-дитя, жизнь посвящаю, жизнь ей!» — возвестил домушник. «Потому как... А, суки, крошку-дитя!» Дальше говорить этот многожды судимый, ловимый, садимый страдалец не смог. Его душили рыдания. И самое занятное, он действительно посвятил жизнь этой самой девочке. Обучился мебельному делу, трудился в фирме «Прогресс», где и отыскал себе сердобольную жену. И так они оба трясутся над девочкой, так ее лелеют и украшают, так ли ей и себе радуются, что хоть тоже в газету о них пиши заметку под названием «Благородный поступок». Сошнин раскутал Светку, поставил кастрюльку с супом на плиту, зажег бумагу, начал толкать в печку дрова. Светка посидела возле дверцы плиты на низенькой табуретке, взяла веник и стала подметать пол. Лерка стояла, опершись спиной на косяк, и глядела в дверь средней комнатушки, из которой виден был угол зловещего гардероба. Хозяин не приглашал ее раздеваться, проходить. Пошвыривал дрова. Она, его примадонна, так ни разу ни с одним мужчиной больше и не была. Боится раздеться, а домашница. Ей нужно будет время заново привыкать к нему и к дому, Перебарывать свою застенчивость или еще что-то там такое, не всякому дураку понятное. «Я пойду туда», — кивнул Леонид на дверь головой. «Надо. Ты, Свет, похлебай горячего супу. Хочешь, почитай, хочешь, поиграй. Хочешь, телевизор включи. Не знаю, работает ли. Я его давно не включал». Светка перестала водить веником по полу, из-под лобья глядела на него, потом перевела глаза на мать. Лерка молча отстранилась от косяка, пропуская Сошнина в дверь. Под лестницей серой пепельной кучкой лежало что-то в расплывшейся луже. «Урна», — догадался Сошнин. На свадьбы и торжественные гулянки ее уже давно не пускали. Но с поминок прогонять не полагается, такой обычай. «Наш тоже русский». «Эх», — вскипело в груди Сошнина. «Эй, жена!» «Иди полюбуйся на мою полюбовницу». Хотел он уязвить Лерку напоминанием о давнем их скандале и тут же осоврасил себя. Словцу лаври казака пришлось кразу. «Совсем ты, Леонид Викентич, с глузду съехал, как говорят на Украине, совсем. Скоро весь злом и зайдешь, касатик. А родина недаром да нам страна вручила, и это знает каждый наш боец. Мы готовы к бою, товарищ Ворошилов, мы готовы к бою, Сталин наш отец». Подпершись рукою, в полголоса вел за столом лаври казак, дядя Паша, старец Аристарх Капустин, соседи, многочисленные воспитанники бабки Тутышихи, и просто знакомые люди подвывали в лад ветеранам, промокая глаза комочками платков. Игорь Адамович лежал ниц на материной кровати, в пиджаке, в начищенных ботинках, не шевелясь, не подавая голоса. Викторина Мироновна вопросительно и тревожно взглядывала в его сторону, вежливо почуя гостей. У торца стола в выдающийся костюм, в заморскую водолазку и шелковый парик наряженная торчала нелепая и всем тут чужая Юлька. Она поймала взглядом вошедшего Леонида, потерянно ему улыбнулась. «Сюда, дядь Леша, сюда, пожалуйста». Певцы примолкли было при появлении Леонида, но он, присев к столу, без ожидаемой строгости молвил. «Пойте, пойте, ничего». Баба Зоя легкого характера была, любила попеть. «Ой, бабушка, бабушка!» Диким голосом закричала Юлька и упала на плечо Леониду. Он ее погладил по съехавшему на ухо, не по ее малой глупой голове сделанному парику, и со скрипом прокашлял чем-то вдруг передавленное горло. Пришла Лерка. Сошнин пододвинулся, освобождая место подле себя на плахе, положенной на стуле вместо скамьи и покрытой облысевшим ковриком, принесенным Викториной Мироновной из дому. «Царство небесное, милой бабушке!» Потупясь, произнесла Лерка, зачерпнула ложечкой кути широкой вазы, подставив ладонь, пронесла ее до рта и долго жевала, не поднимая глаз. Тетя Грани закрестилась, заплакала. Зашмыгали носами, заутирали женщины-соседки. Кто-то сказал привычное, к чему никогда и никому не привыкнуть. Вот она жизнь-то, была и нету. Никто не продолжил, не поддержал скорбный разговор. И петь больше не пробовали. Не получалось ни долгой душеочистительной беседы, ни песен, расслабляющих грустных, располагающих людей к дружеству и сочувствию. Ночью Сошнин лежал, не шевелясь, на свежезаправленной постели. Близко за тонкой перегородкой посвистывала носом Светка, простудившаяся на кладбище. Несмело прижавшись к нему, спала Лерка. Четко работали, стучали старые часы на стене в деревянном ящике. Их любила заводить ключом Светка. Леонид все забывал их заводить. И уже через сутки после разрушения семейного союза часы, упершись гири в деревянный пол, замолкали, делалось тихо. Время останавливалось в четвертой квартире. Он стал думать, откуда и каким образом попались в пролетарскую квартиру такие старинные, снова сделавшиеся модными и ценными часы. Опять пошла мода на старину. но ничего ни вспомнить, ни придумать не смог. И вообще думать ему ни о чем не хотелось. Редкий, пусть и настороженный покой был в его жилище и в сердце. Он понимал, что надо как-то налаживать свою жизнь, разбираться в ней. И прежде чем вплотную засесть за письменный стол, по-новому, вдумчивее и шире, что ли, осмыслить все, что произошло и происходит с ним и вокруг него, научиться смотреть на людей и понимать их не так, как прежде, глазами зоркого и беспощадного опера, а человека иного предназначения. На работе там просто было сортировать алкашей, бабников, разведенцев, жуликов, мелких и больших воров, паханов и цариц, сутенеров и рвачей, вокзальных и чердачных обитателей, бичей, перекати поле вербованных. Но ведь это лишь верхний слой. Или нижний? Пыль на подоконнике, а за окном, поза стеклами идет, бредет, бежит, живет, пляшет, веселится, плачет, ворует, жертвует фамильными ценностями и собой, рождается и умирает всякий разный народ. Много народу, много земли, много лесу. Много лесу, много лесу, много вересиночек. Он так и уснул, не успев до конца вспомнить частушку, слышанную в деревне Полевки. Хорошая, складная частушка, народное творчество. Спал он сперва спокойно и крепко, но потом привязался и начал мучить его кошмарный сон. По весеннему рассосанному льду, замусоренному рыбаками, испятнанному сверлами, приплясывая, ходила девочка в красной шапочке. Лед от того и другого берега отсоединен заберегами. Вот-вот тронется река, и никого на льду, ни одной души, кроме девочки. Леонид смотрел-смотрел на девочку и узнал Светку. Хотел заорать, но в это время река тронулась, начала ломать, разводить льдины. Сошнин бежал вдоль берега, точнее, пробовал бежать, да не бежалось. Звал Светку, воздуху на громкий крик в груди не хватало. И тогда он бросился в реку. Стал разбивать лед кулаками. Лед не разбивался. «Ты его доской, доской!» — послышался голос Феди Лебеды. «И откуда-то взялась доска?» Леонид крушил лед доской, рвался к Светке, больно натыкаясь грудью на острие льдин, все глубже забредая в кипящую мутную воду. «Хорошо, хоть не холодная. Сток, горячий сток с шинного завода, вот и не холодная». Он пробился-таки к девочке, протянул руку, но в это время льдина лопнула на несколько частей. Беспечно смеющуюся девочку закружило, понесло уже не на льдине, на тетрадном листе, в углу которого стояла крупная красная двойка, понесло в небо, во тьму, проколотую звездами. «Да это же тот свет!» — догадался Леонид, и, как ему казалось, во все горло заорал «А-а-а!» На самом же деле лишь замычал, и, подпрыгнув в постели, проснулся. «Ты чё?» — прошептала невнятно Лерка. «Спи, спи, ничего». С облегчением перевел он дух и прижал ладонью Лерку к постели и не отпускал до тех пор, пока не занемела от неподвижности рука. Затем поднялся попроведать дочку. Слегав одеяло, уронив подушку, руки и ноги в разброс, девчушка доверчиво обняла бабы Ленин старинный сундучок, сотворенный ветскими умельцами, и с малолетства обогретый ее телешком. А до нее сундучок этот обживали, грели, хранили в нем подвенечные платья, нехитрое деревенское приданое, клубки, платки, узелки с серебрушками и леденчиками, половички, скатерти, кружевца, дальние родственницы Светки, которых она никогда не видела, не знала, и уж не увидит и ничего о них не узнает. Что уж тут болтать о связи времен. Порвались они, воистину порвались, изречение перестало быть поэтической метафорой. Обрело такой зловещий смысл, значение и глубину которого дано будет постичь нам лишь со временем, и, может быть, уже не нам, а Светке, ее поколению, наверное, самому трагическому за все земные сроки. Бережно подсунув Светке под голову подушку, прикрыв ее одеялишком, Сошнин опустился на колени возле сундука, осторожно прижался щекой к голове дочки и забылся в каком-то сладком горе, в воскрешающей животворящей печали, И когда очнулся, почувствовал на лице мокро и не устыдился слез, не запрезирал себя за слабость. Даже на обычное ерничество над своей чувствительностью его не повело. Он вернулся в постель, закинув руки за голову, лежал, искоса поглядывая на Лерку, закатившую голову ему под мышку. Муж и жена. Мужчина и женщина. Сошлись, живут, хлеб жуют. Нужду и болезни превозмогают. Детей, а нынче вот дитя растят. Одного, но с большой натугой, пока вырастет, себя и его замают. Плутавшие по земле среди множества себе подобных, он и она объединились по случаю судьбы или всемогущему закону жизни. Муж с женою. Женщина с мужчиной, совершенно не знавшие друг друга, не подозревавшие даже о существовании живых пылинок, вращающихся вместе с землей вокруг своей оси в непостижимо громадном пространстве мироздания. Соединились. Вот чтоб стать роднёй родни, пережив родителей, самим испытать родительскую долю, продолжая себя и их. Не самец и самка, по велению природы совокупляющиеся, чтобы продлиться в природе, а человек с человеком, соединенные для того, чтобы помочь друг другу и обществу, в котором они живут, усовершенствоваться. Из сердца в сердце перелить кровь свою и вместе с кровью все, что в них есть, хорошее. От родителей-то они были переданы друг дружке, всяк со своей жизнью, привычками и характерами. И вот из разнородного сырья нужно создать строительный материал, слепить ячейку во многовековом здании под названием «семья», как бы вновь народиться на свет и вместе, дойдя до могилы, оторвать себя друг от дружки с неповторимым, никому неведомым страданием и болью. Экая великая загадка. На постижение ее убуханы тысячелетия, но так же, как и смерть, загадка семьи не понята, не разрешена. Династии, общества, империи обращались в прах, если в них начинала рушиться семья, если он и она блудили, не находя друг друга. Династии, общества, империи, не создавшие семьи или порушившие ее устои, начинали хвалиться достигнутым прогрессом, бряцать оружием. В династиях, империях, в обществах вместе с развалом семьи разваливалось согласие. Зло начинало одолевать добро. Земля разверзалась под ногами, чтобы поглотить сброд, уже безо всяких на то оснований, именующий себя людьми. Но в современном торопливом мире муж хочет получить жену в готовом виде. Жена, опять же, хорошего, лучше бы очень хорошего, идеального мужа. Современные остряки, сделавшие предметом осмеяния самое святое на земле, семейные узы, измерзавившие древнюю мудрость зубоскальством о плохой женщине, растворенной во всех хороших женах, надо полагать, ведают, что и хороший муж распространен во всех плохих мужчинах. Плохого мужика и плохую женщину зашить бы в мешок и утопить. Просто. Вот как бы до нее, до простоты той, доскрестись на утлом семейном корабле, шибко рассохшемся, побитым житейскими бурями, потерявшим надежную плавучесть. Муж и жена — одна сатана. Вот и вся мудрость, которую ведал Леонид об этом сложном предмете. А ну-ка, что у товарища дали? Он осторожно начал перелазить через Лерку. Привыкшая спать со Светкой, караулищая каждое ее движение и шевеление, слышащая даже дыхание своего единственного дитяти, Лерка, не просыпаясь, захлопала рукой рядом. «Ты чё?» — снова спросила сонно и глухо. «Спи, спи, ничего». Снова негромко отозвался Леонид, прикрывая ее простыней. «Я печку подтоплю, Светке холодно». И он затопил печку, хотя в квартире было не холодно, посидел возле открытой дверцы, подышал сухим теплом, посмотрел на красиво, на бодро танцующее пламя и отправился к столу, косясь на вольно раскинувшуюся, в волосах себя запутавшую Лерку. Над письменным столом, когда-то забракованным по дряхлости в технической конторе станции «Вейск» и безвозмездно отданном тете Лине, прибита полочка для учебников, тетради и школьных принадлежностей. Ныне на полочке, шатнувшись к окну, стоят словарь, справочники, любимые книги, сборники стихов и песен. Среди них зеленым светофорным светом горит обложка книги «Пословица русского народа». Молодой литератор и уже испытанный в семейных делах муж открыл толстую книгу на середине. Раздел «Муж-жена» занимал 12 широченных книжных страниц. Молодая русская нация к прошлому веку накопила уже изрядный опыт по семейным устоям и отразила его в устном творчестве. «Добрая жена, да жирно ищи, другого добра не ищи». «Разумно, очень разумно и дельно», — ухмыльнулся мыслитель из железнодорожного поселка. Но скоро такие откровения пошли, что у него пропала охота зубоскалить. «Смерть да жена Богом суждена, женить бы есть, а разженить бы нет, с кем венчаться, с тем и кончаться. Птица крыльями сильна, жена мужем красна. За мужа завалюсь, никого не боюсь». «Ага, как же», — не согласился на сей раз с народной мудростью Леонид. «Познакомить бы вас с современной женщиной». Он непроизвольно покосился на Лерку. «Жена не сапог, с ноги не скинешь. Что верно, то верно», — длинно выдохнул Сошнин и выдворил книгу на место. «И без словаря одних наставлений бабки-покойницы для разумной жизни хватит», — порешил он. «Семьи рушатся, и бабы с мужиками расходятся. Отчего?» — вопрошала бабка Тутышиха, сама себе давая ответ. «От того, что сплят врозь. Детёв и друг дружку не видят неделями, чем им скрепляться. Мы, бывало, с Адамом поцапаемся, когда и подерёмся. Но муж с женою, хотя и бронятся, да под одну шубу ложатся. Ночью-то, бывало, Адамка на меня ручку нечаянно положит, я на его ножку от жары закину, и, глядишь, замирение, спокой да согласие в дому». «И то правда», — вздохнул Сошнин. Бабка решала сложные задачи без всяких там дробей, простым, но точным способом. Леонид постоял среди комнаты, погладил себя по голове. Из-за гардероба начинал просачиваться слабый свет. «Однако грабину эту все же придется рубить на дрова», — погладил он облезлое сооружение. Оно, будто старый пес, шершавым языком цеплялось за пальцы, приятельски покалывало ладони. «Ничего не поделаешь, друг, современный быт требует жертв. Ничто новое без жертв у нас не создается и не излаживается». Виновато усмехнулся хозяин четвертой квартиры. Рассвет сырым снежным комом вкатывался уже и в кухонное окно, когда, насладившийся покоем, среди тихо спящей семьи, с чувством давно ему неведомой уверенности в своих возможностях и силах, без раздражения и тоски в сердце, Сошнин прилепился к столу, придерживая его расхлябанное тело руками, чтоб не скрипел и не крякал, потянулся к давней тоже конторской лампе, шибко изогнул ее шею с железной чашечкой на конце, поместил в пятно света чистый лист бумаги и надолго замер над ним. 1982-1985 годы.